растает снег, но скоро и он укроет их. Зима победит твое лето. Мне будет смешно рисовать на сугробах кельтскую азбуку, римскую свастику лет, ведь я не хочу ей богу. Но пока еще есть время вернуться, очнуться и выйти из страшного сна, пока небо не вздрогнуло грозной метелью. Прожечь костер и стать поперек стихии, не дожидаясь спасения, я, наверное, так и сделаю. Какая-то память тревожит тебя, какие-то воспоминания тревожат. Отправа, какая погода была, когда мы были чуть-чуть моложе. Там на далекой звезде жили мы верили травам, любви и свободе. А нынче закончились теплые дни, окончен концерт, мы уходим. В твоих ладонях еще тает снег, но скоро и он укроет их. Зима победит твое лето.